противнику. Будённый смел и расчетлив. Он сумеет осуществить рискованный замысел, надо только усилить его, добавить войск, возвысить его авторитет. Не развернуть ли конный корпус, конную армию? Такого еще не бывало в мировой практике, чтобы создавалась целая армия кавалеристов. Но мало ли чего не бывало прежде. Зато она и революция, чтобы творить новое. Не берусь утверждать категорически, у кого впервые родилась мысль о создании конной армии, может, сразу у нескольких человек. Так подсказывала обстановка. Знаю только, что в штабе Южного фронта об этом первым заговорил Александр Ильич. И он же сделал первый практический шаг для осуществления этой идеи, придал Буденному нескольких бронепоездов, а главное усилие, усилил его 11-й кавалерийской дивизией. В отличие от основных полупартизанских дивизий Семена Михайловича, 4-й и 6-й, в которых коммунистов и комиссаров почти не было, 11-я КАВ-дивизия формировалась в центре страны на новой организационной основе. В ней имелось много рабочих, партийцев. Боевой дух ее был особенно высок. Передача этой КАВ-дивизии Буденному и явилась первым практическим шагом по созданию конной армии. Александр Ильич хорошо понимал разницу между заявлениями и конкретными делами. Иосиф Виссарионович был полностью согласен с Егоровым. Итак, Егоров воевал, осуществляя в трудных условиях крупномасштабные операции, а Сталин, находясь рядом с ним, учился у Александра Ильича, как готовить и проводить онные операции. Для Сталина это была большая и важная школа, заложившая фундамент того, что проявится потом, во время Второй мировой войны. Нельзя понять многие последующие решения и действия Иосифа Виссарионовича, если не учитывать того опыта, который он, до этого в основном политический руководитель, получил на Южном фронте, работая вместе с Егоровым. Той осенью в значительной степени определилось и мое место при Сталине. И обязанности, которые довелось потом в разных вариантах выполнять до самой его смерти. Должности советника при Сталине не существовало. Да и он со своим самолюбием и не потерпел бы официальных советчиков. Но ему нужны были люди, которым он совершенно доверял, мнение которых охотно выслушивал, на плечи которых мог бы без колебаний переложить часть своего груза. Одним из таких людей, волею судеб, оказался я, ставший негласным советником Сталина, в первую очередь по военным вопросам. Повторю, что сам Иосиф Виссарионович в ту пору слабо разбирался в стратегии, в оперативном искусстве и даже в элементарной тактике. Чего уж там, с военной картой работать еще не мог, не занимался он этим прежде, а показывать свою некомпетентность, вносить дилетантские предложения, утверждать решения, суть которых не совсем понимал, Сталину не хотелось. Я же с удовольствием делился с ним своими соображениями, основанными на солидном теоретическом фундаменте и практическом опыте. Делился, естественно, когда оставались вдвоем, но по его просьбе присутствовал с ним на всех военных заседаниях, совещания.